Я объясню здесь вашему сиятельству о всех частях в подробности. Пшеница, полагая пиастр в 1 рубль 80 копеек, а четверть в 7,1 пуд обойдется компании она с раструскую в 10 рублей. Из числа содержания судов, страх и приказчиков может компания продавать в Камчатке за 20 рублей, где частный человек, так же как и в Америке, менее 8 рублей пуда ржаной муки и, следовательно, менее 60 рублей четверти, да, лучше сказать, нужного ему количества никогда и получить не может. И где сама казна с нуждою, изнурением якутов, издержками на суда и гибелью в сырых магазинах получает ныне ржаную муку не менее 30 рублей и почасту затхлую, будет в пользу казны от каждой четверти по 10 рублей, кроме тех выгод, что хлеб в Иркутске будет тогда в изобилии и с таможен казна доход получит. Говоря здесь о сём первом жизненном продовольствии, может Новая Калифорния давать ежегодно разного хлеба до 100 тысяч фанек или до 50 тысяч четвертей. Итак, вот уже одна сия статья составит торговли до 1 миллиона рублей. А понижением цен облегчит жителей и разольет изобилие. Масло и сало обойдется компании пуд 6 рублей 75 копеек. В Камчатку привозят масло весьма мало и более дурное, нежели хорошее, и продается не менее 40 рублей, а часто и дороже, но в Америке и совсем нет. В Охотске от 21 и до 26 рублей пуд. Ежели продать его вдвое, то есть 13 рублей 50 копеек пуд, жители облегчатся в нуждах их, и столько же и Охотск воспользоваться может. А потому обоих сих статей ежегодный расход до 4000 пуд составит 54 тысячи рублей. Муки крупичатой, полагая ароб в 1,1 пиастра, обойдется пуд в 5 рублей 25 копеек. Но как компании, так и жителям сходнее будет получать пшеницу зерном и, пользуясь примолом, завести свои мельницы, то и оставляю я статью сию. Семя конопляное для компании весьма нужно. Морская часть для сбережения судов требует ежегодного крашения, но масла нет. Тогда может компания сама делать его и в привозе оного избегнет надобности. Может быть, и горчичное семя подспорит в том, будь удастся опыт. Пенька так начала приготовляться у них. Губернатор сказывал мне, что прошедшего года первый сделан опыт, и он отправил в Сан-Блас 700 аробов. Миссионеры обещали, ежели будет требование, заняться сею промышленностью. Для компании весьма бы удобно получать ее, а имев всегда свежие семена и у себя делать опыты, ибо конопель и в северных местах растет. Прискорбно мне, что не нашел я семян, ибо все были засеяны. Овчины самые лучшие по 1-2 пиастру или 90 копеек. Полагая, в шубу 8 овчин, будет она стоить 7 рублей 20 копеек. Но ныне возятся в Америку шубы самого последнего разбора из вятских овчин по 20 рублей. Продавая из лучшей волны по 15 рублей, можно быть уверены, что ежегодно в северных местах наших 10 тысяч овчин разойдется, и вот опять статья на 20 тысяч рублей. Шерсть овечья мытая, подобная шелку, обходится покупкою пуд 9 рублей. По безлюдству областей наших не могу я теперь определить употребление ее и оставляю это вперед, когда по плану моему будут некогда люди составлять первый предмет попечения компании из американцев не одни насчет человечества бобры, но с выгодами и благосостоянием их сопряженные извлекаться будут пользы. Между тем взял я ныне шерсти сей 25 аробов на тот конец, чтоб предполагаемый мною для воспитанниц женского пола дом получил себе пользу придением шерсти и вязанием из нее чулок и колпаков, которые мягкостью своей несомненно доставят воспитанницам выгоды. Опыт сей тому подобные должны по плану моему окупать содержание дома и способствовать благотворительным видам. Честь имею приложить здесь вашему сиятельству образец шерсти. Рогатый скот можно получать из Калифорнии, но он развелся уже и у нас. Ежели будут хозяйственные правила, то можно ожидать и от своего успеха, но в нынешнем положении нет в том и надежды. Между тем, можно получать из Калифорнии солонину и сушеную говядину, которая ароб там один пиастр стоит, а для морской провизии весьма хороший припас составляет. Лошади для Америки совершенно необходимы. Они заменят множество людей и облегчат бедных каюр, которые ныне бревна из лесу до воды, из нея на берег до места таскают на плечах своих, так, как и все другие тяжести. Но для сего нужно устроить особые суда, и тогда разведением сего животного все заведения Америки превеликое получат подкрепление. Рогатого скота, лошадей и овец в Калифорнии невероятное изобилие. В подтверждение сего скажу я вашему сиятельству два анекдота, в короткое пребывание мое случившееся. Миссионеры жаловались, что табуны лошадей до того размножились, что портят пашни. Губернатор приказал несколько нарядить драгун для истребления их и показал мне ордер, которым предписывает убить их нынешнего лета от 8 до 10 тысяч. И когда изъявил я ему удивление мое, то отвечал он мне: «Не дивитесь, чтоб сохранить равновесие, должно бы убить их по малой мере до 50 тысяч, но безлюдность лишает меня способов». Другой случай. Не достало в миссии Сан-Джузеф мешков для отвоза ко мне хлеба. Миссионеры велели тотчас поймать лошадей и до 70 убили их только для того, чтобы снять с них на мешки кожу. Вот до какой степени изобилие всего нужного и, так сказать, под боком у областей наших. Овцы у них редкие и столько же размножились. Я взял с собой 4 барана и 2 овцы и привез их в ситку. Мягкая волна их от суровости климата, может быть, переродится, но не менее того, надеюсь, развести породу их. Кожа по множеству скота в Калифорнии убиваемого большую частью в землю зарывается. Я опять обращусь к размножению в областях наших людства, и тогда, получая воловью кожу за 45 копеек, можно делать из нее в Америке юфть и возить в кантоны Индию. Кож можно ежегодно в порте Святого Франциска из 3 только миссий получать до 10 тысяч, но из всей Калифорнии и вывезть не можно. Статья сия дать может редкий доход, и когда торговля сия будет основана, то едва ли и всех других не будет прибыльнее. Сарабы называются 2 шерстяные ткани в 2,1 аршины ширины и в 1,1 аршины длины, шитые на плечах вместе, которые вместо япончи надевают на голову, и обыкновенно бывают полосатые. Они прочны, мягки, теплы и для употребления весьма способны. Лучшие привозятся из Мексики двойные и продаются в Калифорнии от 7 до 8 пиастров. Но обыкновенные в Калифорнии, делаемые столько же мягкие и прочны, но только ярких цветов не имеют и продаются по 4 пиастра. Сарабы для компании составят нарочитую отрасль торговли, ибо нет сомнения, чтоб калоши и другие американские народы не выменивали их предпочтительно тонкому сукну, которого берут на накидку не менее 3 аршин. Одеяла шерстяные, весьма мягкие, продаются в Калифорнии по 10 и по 12 реалов. Я взял их 25 для больницы и уверен, что когда за негодный коровий ковер тюменской платят люди по 10 рублей, то, отдав им за 5, будет совершенная для них милость, ибо получат вещь весьма для них полезную и прочную, потому что одеяла сии моются. Разные шерстяные ткани в Калифорнии делаемые продаются от 3 до 4 реалов вара. Хотя они и не слишком искусно сделаны, но можно полагать, что в северных местах их на подбой одежды употреблять будут. Вино виноградное. В Санкт-Кларе уже делается красное вкусом, подобное донскому, но гораздо лучше. Квартила стоит 0,5 пиастра, но нынешнего года начали делать в миссии Санкт-Я-Юзеф вино превосходнее Санкт-Кларского. Виноградные лозы разводятся в миссиях в великом множестве и с особливым успехом. Есть надежда, что сады их в скором времени будут снабжать вином в изобилии. Статья сия, хотя в торговле не может быть слишком важную, но послужит к удовольствию жителей отдаленных мест, где всякий готов иногда последнее отдать, чтобы удовлетворить вкус свой словом, где есть прихотливые лакомства, в те места охотнее и достойных людей привлечешь. Апельсины, фиги, яблоки и разные, как свежие, так и сушеные фрукты, может также наша Америка получать из Калифорнии. Бобры – главный ныне предмет компании, составляющие в Калифорнии в великом множестве. По собранным мною сведениям, может компания получать из одного порта Святого Франциска от 2 до 3 тысяч. Губа изобилует ими столько же, как и берега морские. Миссионеры употребляют неофитов своих на сей промысел, и, не имея других способов взбывать их, ждали бостонских судов, которые ежегодно по берегам смуглируют и торгуют с ними контрабандою, но ныне из сих средств лишены они, и бобры им никакой пользы приносить не могут. А оттого перестали уже они заниматься сим промыслом до того, что во все шестинедельное мое пребывание приказчик Панаев купил только 5 бобров по 7 пиастров. О причинах сей промысел затрудняющих буду иметь честь донести вашему сиятельству в другом месте. Медведей, коз диких, серн у них великое множество, лисиц также и род тигров, которых они львами лео называют, но все сии пушные звери никуда не годятся. И ось самая мерзкая, так же, как и цвет их. Последнего животного доставлю я чучелу. Видно, лучшие земные животные упрочены природою северу. Вот, милостивый государь, сколь велики в Калифорнии для торговли источники, сколь важны обещают они выгоды и компании, и жителям северных мест понижаем цен на необходимые первой потребности припасы. Хотя продажные цены определил я несравненно ниже нынешних, но и они не должны быть непременными, и год от году приметно понижаться будут. Первые только 2 года полагаю я их такими для того, чтобы дать компании обзавестись судами и устроить повсюду нужные магазины и пакгаузы. Но на 3-й год цены должны уже непременно понизиться, и притом с великими, и тогда для компании выгодами. Благодетельной торговли сей изложу здесь способы. Первое. Компания, обзаведясь судами, может делать ими в Калифорнию в год, коли не 3 или 2,5, то непременно 2 рейса, ибо, полагая 2 месяца на плавание туда и обратно, месяц на нагрузку и выгрузку, и придав 4-й на противные ветры и встречающиеся в судне починки, может тогда судно и 3 рейса сделать, разумея хороший суда, а не те, которые ныне лишь счет наполняют. Следовательно, годовое содержание судов и приказчиков разделяться будет тогда на 3, или, положим, и на 2 груза, и так провоз сам по себе тогда выйдет дешевле. Второе, расчеты делал я на пиастры, но в мене товаров выйдут они совсем другие, например, железо пут купится в Петербурге 2 рубля 25 копеек, на провоз и за страх полагая 50%, чего выше уже быть не может, обойдется компании в Америку пут 3 рубля 37,5 копеек. В Калифорнии продается пут 4 пиастра и 1 реал или 7 рублей 42,5 копейки. Итак, вот уже на 3 рубля 37,5 копейки чистой прибыли более 100%. Теперь, отдав 2,5 пуда за 10 пиастров и 2,5 реала и получа на них 4 фанеги с долями пшеницы или 14 пуд и 25 фунтов, что составит 2/4 менее 15 фунтами, и продав в северных областях Сибири 1/4 по 20 рублей, выручится 39 рублей. Итак, пуд железа уйдет уже слишком в 15 рублях. Точно такие же и в другие товарах, извлеченные уже из опытов выгоды, удостоверят ваше сиятельство, что не может в целом свете полезнее для нас быть торговлей калифорнской. Простите, милостивый государь, плодовитости письма моего. Сколь ни старался я сократить его, но интересность материи нечувствительно меня завлекает. Итак, хоть подосадуйте, но осудите себя терпению. Сукна, стамеды, меткаль, фламское полотно, равендук, холсты, затрапезы, скатертная, пестрить, выбойки, чулки, платки шелковые, бумажные и выбойчатые, московские тофты, шляпы, даббы, фланелевые юбки, ленты, иголки, булавки, ножи павловские, ножницы, бритвы, железо, котлы чугунные, разные железные инструменты, разная стеклянная и деревянная посуда, замки и гвозди — есть то, чем Россия изобилует, а Калифорния нуждается. можно возить к ним с великою выгодою часы, серьги, кольцы, пряжки, кисеи, кисейные платки, ситцы, полуситцы и тому подобные вещи, а из фарфора шоколадные чашки, коими нуждаются, и в числе мелочного товара будут первым.